— Еще бери! Что такая скромная? — фыркнул Дэн. — Тебя же скоро ветром снесет! Я в нерешительности покосилась на Алонса, еще не получившего свою порцию. Что, если им самим не хватит? Завтра же тоже надо будет что-то есть. — Бери, бери, мы не обеднеем, — ухмыльнулся тот. Заставлять долго себя уговаривать я не стала и нагло прихватила еще целых два куска мяса. И, несмотря на все старания соблюдать приличия, набросилась на них с постыдной жадностью. Внимание на это, безусловно, обратили, но смеяться не смеялись, и на том спасибо. Какое-то время в пещере было тихо, только трещал костер и иногда подвывал в щелях ветер. Из рук в руки периодически кочевала фляга с водой. К тому моменту, когда еда закончилась, я уже чувствовала себя сытой, но даже несмотря на это испытывала чувство сожаления, отправляя в рот последний кусочек мяса. Приняла в очередной раз пущенную по кругу флягу и запила ужин водой. Алонсо приподнялся и устроился на голом полу, чтобы немного повозиться с костром. Мы втроем расселись чуть более свободно. — Ну, рассказывай, — заявила, откидываясь назад, Нед. Обращалась она явно ко мне. — Как тебя сюда занесло? Я замялась. Не потому, что предпочитала промолчать, прекрасно понимая, что глупо откровенничать с такими людьми, я в то же время чувствовала, что просто обязана выговориться. Возможно, с такими, как они, даже лучше, чем с кем-нибудь другим. Завтра мы разойдемся в разные стороны, и они сходу забудут все, что я говорила. Но я не знала, с чего начать. — Что ты делаешь в лесу? — задал наводящий вопрос Алонсо. И как ответить? Я еще немного посомневалась, а потом решительно сказала. — Ищу мужа. — Да, пусть я еще не начала его искать, но ведь завтра же с утра займусь именно этим. Буду искать и найду. — Нового? На замену? — осведомилась Нед. — Если так, то должна тебе сказать, лес — не самое подходящее место. Но тебе повезло. Ты нашла сразу двоих мужчин. Оба хоть куда, и оба неженатые. Выбирай любого. — Благодарю покорно. Кивнула я, покосившись на Алонса. Тот сдержанно ухмыльнулся, продолжая заниматься костром. «Я своего мужа ищу». «Что, того, который страшный?» — изумилась Нед. «Да он давно уже не страшный», — поморщилась я. «И что, он потерялся?» — осведомился Алонса. «Его похитили», — мрачно сказала я. «И хотят убить». Наемники переглянулись. «Давай поподробнее». И я рассказала. Начала с истории о том, как закончилась служба Дамиана в Анселоне. Без лишних подробностей и без имен, но в остальном так, как было. А потом перешла к событиям последних нескольких дней. К церемонии открытия госпиталя и приезду мэра, к нашей поездке и к тому, что произошло сегодня. Я выбралась из окна, спустилась по стене и бросилась бежать. И попала сюда. Заключила свой рассказ я. Сообщать о том, как у меня отобрали кошелек, не хотелось. Мне казалось, это будет все равно, что подписаться в собственной глупости. А со слушателей еще и станется посмеяться, радуясь успеху своего коллеги. Но пока наемники смотрели на меня довольно мрачно, я опустила глаза на огонь. Вот и все. Больше рассказывать было нечего. — Да, не повезло твоему мужу. После короткой паузы протянул Алонсо. — Это точно. Мужик попал, — подтвердил Дэн. — У тебя есть какие-нибудь родственники? — спросила Нед. — Здесь, в Ганезии, а лучше и вовсе за границей. — У меня никого нет, кроме Дамиана, — покачала головой я. — Какие-то дальние родственники, наверное, были, но с большинством из них я была даже не знакома и адресов не знала. — Это плохо, — заметил Алонсо. — Да уж, не слишком хорошо, — согласилась Нед. — Ну, тогда тебе остается только одно — постараться вернуться в замок, осторожно избегая широких всем известных дорог, так, чтобы тебя никто не нашел, а дальше сидеть в замке тише воды, ниже травы, никуда не выходить без охраны, а лучше вообще не выходить. Этот ваш офицер хорошо знает свое дело? — Эддингтон? — Да, — кивнула я. — Ну, вот и хорошо. Значит, пусть позаботятся о том, чтобы никто посторонний в замок не входил. Пересидишь так несколько месяцев, а там, авось, про тебя и не вспомнят. — А как же Дамиан? — непонимающе нахмурилась я. — Забудь, — посоветовал Алонсо. — Он слишком глубоко увяз. Из такого болота не выбраться. — Это точно, — кивнула, поймав его взгляд Нед. — Политические игры такого масштаба — это тебе не шутки. Считай, его уже нет в живых. Просто забудь и спасай собственную шкуру. А там начинай жить заново. — Да брось, все не так плохо, — подключился Дэн, видя недоверчивое выражение моего лица. — Ты молодая, богатая вдова. В твоем распоряжении замок и целое виконство. Ох, я бы на твоем месте разгулялся. — Дэн, не тревожься. Тебе никогда не светит стать молодой, богатой вдовой, — ехидно припечатала Нед. — Да я не о том, — махнул рукой наемник. — Я говорю, жизнь только начинается. — В этом он прав, — кивнул Алонсо. — Теперь ты свободная женщина, сможешь делать, что захочешь, и выйти замуж за кого пожелаешь. Я слушала их и не верила, что у кого-то может повернуться язык сказать подобное. Слушала, и в моей груди закипал гнев, даже ярость. — Да я никогда не брошу своего мужа! — сказала я, чеканя каждое слово. — Он несколько раз спасал мне жизнь. Да дело даже и не в этом, он... Им этого, конечно, не понять, но я говорила даже не для них. Он нежный, любящий и заботливый, и ироничный, и очень много страдал, совершенно несправедливо. И он ничем не заслужил того, что свалилось на него сейчас. И я буду его искать и найду, чего бы мне это ни стоило. Я обещала его вытащить и вытащу. Я еще не знаю как, но все равно это сделаю. Глотку перегрызу всем, кому понадобится, но вытащу. Что бы вы тут мне ни говорили!» Я замолчала, тяжело дыша, с вызовом глядя на них из-под лобья. «Пусть попробуют со мной спорить. Пусть скажут, что я дура, плевать. Пусть дура, пусть наивная, пусть не знающая жизни и ни к чему толком непригодная. Я все равно сделаю так, как сказала». А мне это нравится», — одобрительно усмехнулась Нед. «Однако же ты совсем не такая девочка-цветочек, как можно было бы подумать». «Ну что, парни?» — спросила она, обмениваясь взглядом сначала с Дэном, а затем с Алонсо. «Поможем Нике вытащить ее мужа из передряги?» «Отчего бы и не помочь?» — откликнулся Алонсо. «Да с легкостью», — подтвердил Дэн. Я вконец растерялась, пока еще не готовая поверить в неожиданно свалившуюся на голову удачу. — Вы что, поможете мне спасти Дамиана? — хмурясь, переспросила я. — Не бесплатно, конечно, — отозвалась Нед. — Дело сложное, кропотливое, подготовиться надо будет основательно. 200 золотых. — По расценкам сошло бы и 180, — проворчал Алонсо. — Мужчин легче разжалобить, чем женщин, — улыбнулась Нед. «Обрати внимание, Ники, исключительный случай. Он сам пытается сбить цену для клиента. Дело очень опасное», — сказала она, поворачиваясь к Алонсо. «Серьезная политическая игра. Речь идет о событиях, которые, если я что-то в этом понимаю, повернули весь ход военной кампании в Анселоне и поспособствовали нашему плачевному там положению. Расследование курирует сам король, так что 20 золотых за вредность — вполне умеренная накрутка. 200, иначе я пас». «Я заплачу столько, сколько понадобится», — вмешалась я. «Хоть 400». «А вот такого говорить никогда не надо», — наставительным тоном произнес Алонсо. «Не то сама не заметишь, как тебя обдерут как липку». «Неважно», — я нетерпеливо мотнула головой. «Пусть обдирают. Это меня сейчас совершенно не волновало. Пусть хоть все мое наследство забирают, пусть хоть замок берут в придачу. Вот только... Но у меня совсем нет с собой денег», — напряженно призналась я и с опаской покосилась на наемников. «Что, если теперь они передумают и возьмут свои слова о помощи назад?» «Не беда», — обнадежила меня Нед. «Заплатишь потом? После того, как вытащим твоего мужа. Мы с ребятами проводим вас до замка, на всякий случай, чтобы вы не забыли о гонораре». «Отлично!» — радостно выдохнула я. Такая договоренность меня более чем устраивала. «Плохо одно. Нет задатка. А стало быть, нет и денег на расходы», — заметила Нед. «Ну да не беда. Как-нибудь эту проблему решим». «Ну да. И я могла себе приблизительно представить, как именно. «Вообще-то раньше у меня были деньги», — призналась я. «Дамиан оставил». К горлу снова подступил ком. «Но у меня их украли», — быстро закончила я, пока еще могла говорить. «Украли?» — изумился Дэн. «Никакого покоя от конкурентов», — посетовал Алонсо. «Что ж ты не рассказала?» — осведомилась Нед. «Думала, что это неважно», — ответила я, отвернувшись. От слез все никак не удавалось отделаться. Даже в самые последние минуты там, в трактире, Дамиан попытался позаботиться обо мне всем, чем только мог. «Давай, выкладывай», — заявила Нед. Я вытерла глаза ладонями и в этот момент почувствовала опустившуюся на плечо руку. Да, рука у Нед действительно крепкая, ощущается, как мужская. Убрав руки от лица, я чуть не отшатнулась, с удивлением увидев опустившегося передо мной на корточки Дэна. Вот уж от кого никак не ожидала подобных нежностей. «Брось, найдем мы твоего мужа», — пообещал он. И когда я молча кивнула, сказал: «Рассказывай». И я рассказала то, о чем умолчала в первый раз. Про то, как, спустившись со стены, оказалась в лапах слуги. И как разом рассталась со всеми деньгами. Хотя, наверное, могла бы придумать какой-нибудь способ выкрутиться. Уж эти ребята точно такой способ нашли бы. Я и ждала, что сейчас они станут меня упрекать, но вместо этого услышала, как Дэн, сплюнув, процедил: «Вот ведь урод!» Я удивленно воззрилась на наемника. «Ты же сам только что чуть меня не ограбил!» — воскликнула я. «Ну и что?» — удивился в свою очередь Дэн, ничуть этим напоминанием не смущенный. «Это совсем другое дело». «Да чем же другое?» Я непонимающе взглянула на Нед, потом на Алонсо, ожидая, что они объяснят мне, что в поведении слуги так возмутило их товарища. Судя по выражению лиц этих ребят, им, в отличие от меня, все было предельно ясно. «Не напрягайся», — усмехнулся Алонсо, которого мое изумление, кажется, позабавило. «Нормальному человеку все равно никогда не понять специфику нашей морали. Так что лучше не пытайся». «То грабеж, а это шантаж», — подсказала Нед. «К тому же тот парень взял деньги с двух враждующих сторон за взаимоисключающие услуги», — добавил Алонсо. Я переводила взгляд с одного наемника на другого, так ничего и не поняв. Видимо, Алонсо прав. Мне их систему принципов не постичь. «Говоришь, он работает в том трактире», — перевел разговор в деловое русло Алонсо. «Да». «Внешность можешь описать?» Я рассказала все, что смогла вспомнить. Видимо, этого оказалось вполне достаточно, потому что Дэн удовлетворенно кивнул. Мужчины разом поднялись на ноги. «Посидите здесь, мы скоро», — бросил нам Снет Алонсо. «А куда вы?» — глупо спросила я. «Потрясем этого твоего вымогателя», — ответил Алонсо. «Так, чтобы вымогателька отлетела», — добавил Дэн. «Так ведь уже ночь!» — попыталась остановить их я, отчего-то испугавшись. «Так мы и недобропорядочные граждане, чтобы приходить днем!» — хмыкнул Дэн. Я обернулась к Нед. Девушка казалась мне наиболее рассудительной из всей троицы, но та только бросила: «Мальчики, давайте недолго!» — и растянулась поверх одеяла. Дэн и Алонсо быстро исчезли в темноте. «Советую тебе лечь спать!» — заявила с зевком Нед. Наемница похлопала рукой по одеялу, которое было достаточно широким, чтобы уместить двоих. «Они вернутся по меньшей мере часа через два». Девушка прикрыла глаза. «Ты что же, совсем за них не волнуешься?» — удивилась я. «А чего мне за них волноваться?» — отозвалась Нед, приоткрыв один глаз. «Подумаешь, сбегать в город, разобраться с одним ублюдком и вернуться назад. Небось, не маленькие, справятся. Не с полком же драться идут». Я вынужденно кивнула и осторожно устроилась возле наемницы. Сама бы я непременно волновалась, если бы Дамиан ушел куда-то в ночь. Впрочем, эти мужчины ведь ей не мужья, ни один и ни второй. Сама я, в отличие от Нед, почему-то нервничала. Но усталость взяла свое, и вскоре я действительно уснула. Когда проснулась, снаружи было все так же темно. Костер окончательно не угас, но пламя успело существенно уменьшиться, разделавшись с большей частью оставленной для него пищи. Алонсо и Дэн, по-видимому, только что вернулись. Нед сидела на одеяле, вытянув ноги, и терла глаза. «Ну, как сходили?» — осведомилась она, потягиваясь. «Да отлично!» — бодро отозвался Дэн. «Парень оказался очень сговорчивым. Сам отдал нам все деньги. Даже бить не пришлось». «Сам отдал?» — непонимающе заморгала я. «Ну да», — флегматично отозвался Алонсо. Дэн подержал его с минуту над колодцем вниз головой, и он сразу сам все нам отдал. На пол со звяканьем полетело два кошелька, один побольше, другой поменьше. Тот, что побольше, был моим, вернее, Дамиана. «Я смотрю, он вам еще и проценты накинул», — ухмыльнулась Нед. «Так ему за то, чтобы Ники караулил, тоже заплатили», — напомнил Алонсо. «Работу он не выполнил. С какой же стати деньги оставлять? Мы тут не благотворительное сообщество». «И то верно», — поддержала Нед. «Ну и сколько там в общей сложности будет?» «Ой, давай завтра посчитаем», — поморщился Дэн. «Сейчас уж больно спать охота». «Позоришь нас перед заказчиком», — покачала головой девушка, хоть, кажется, и не слишком сокрушенно. «Что это за наемники, которые даже аванс посчитать ленятся?» «Тебе не лень, ты считай», — проявил покладистость Дэн. Наемник извлек из мешка какую-то одежду, бросил на пол и улегся прямо поверх нее. Алонсо расстелил для себя плащ, но прежде чем отправиться спать, вышел наружу и принес еще немного хвороста. Вскоре пламя затрещало с прежним весельем. В пещере стало совсем тепло, и я быстро уснула рядом с уже мирно посапывающей Нед. Предварительно успев поклясться себе в том, что не пройдет и недели, как я снова буду засыпать и просыпаться подле Дамиана.